Глава 24. Вечер продолжался своим чередом, словно и не было вульгарной выходки Милены. Кому она тут вообще сдалась со своими капризами, кроме Ракотова? Да уж, в терпении ему не откажешь. Или это просто мужская слабость перед смазливой девицей? Глеб носился между гостями, как бешеный таракан. Но судя по тому, что его пока еще никто далеко не послал, общался он умело и грамотно. Вот уж поистине великий маркетолог. Наконец Глеб угомонился и позвал меня посидеть в беседке на берегу пруда, отдохнуть от трудов праведных, за бокалом очередного коктейля. Сам он пил скучный апельсиновый фреш и просто светился от удовольствия. Видимо, его бурная деятельность уже начала приносить первые плоды. Легкий туман повис над черным зеркалом пруда. Приглушенные звуки музыки доносились из дома. Слышался смех и веселые голоса. Я сбросила палантин, тепловые пушки по периметру беседки спасали от весеннего холода. Мне было хорошо и спокойно. Я смотрела на пламенеющий закат, потягивала коктейль и думала о том, что давно пора научиться просто отдыхать, без задних мыслей и заморочек на тему «почему я здесь и кому это надо?». Глеб держал меня за руку и проникновенно вещал о том, какая сказочная жизнь ждет нас в ближайшем будущем. «За один вечер я смог заинтересовать услугами моей фирмы больше людей, чем за месяц размещения рекламы в местных СМИ. И какими людьми? Всем нужна печатная продукция в том или ином виде», — распинался Глеб, видимо, спутав меня с очередным потенциальным клиентом. «Какие перспективы открываются? Ты даже не представляешь. Просто голова кругом, дух захватывает. Уже в понедельник мне назначили встречу сразу трое. Одному нужны буклеты, еще одному бланки. А третий вообще хочет, чтобы моя фирма печатала всю его рекламную продукцию. Другие тоже проявили интерес. Будем созваниваться на неделе. Раздал почти все визитки. Представляешь?» Именно этой информации мне и не хватало в такой романтический вечер, обреченно поняла я. Глеб взахлеб рассказывал, как он много сделал сегодня, и что до упомрачительного успеха его фирмы осталось всего несколько шагов. «Я давно принял решение расширять производство. Это жизненно необходимо. Надо расти, развиваться. Ты согласна?» «Разумеется», — кивнула я, глядя на тонкий серп месяца в темнеющем небе. «Интересно, Алекс уже успел соскучиться по Милене? Кто его сегодня приласкает? Кто ему нервы потреплет и мозг вынесет? Срочно надо покупать новое оборудование. Или нет, сначала надо найти помещение побольше». «А Ракотов, видать, даже рад, что Милена убралась в освояси. Или мне просто очень хочется так думать?» Но то, что он не сильно расстроился после ее ухода, это факт. Даже не пытался остановить принцессу. «Здание лучше новое, в пару этажей, и не слишком далеко от центра. Желательно в престижном районе». «После ужина опять будут танцы. Будет ли белый танец?» «Хотя неважно. Если будет, к Алексу столько девиц кинется, что меня просто затопчут или размажут по стенке. Придется ждать, чтобы он сам меня пригласил. А он пригласит, однозначно. Ведь граф — галантный кавалер. Его теплая ладонь снова будет лежать у меня на талии. И он будто невзначай погладит мою спину. От таких мыслей мурашки по коже. Печатные станки и принтеры можно заказать в Китае. Там дешевле. Качество, правда, не очень. Вот бы Алекс меня на танго пригласил. Милены нет, фыркать и истерить некому. Ох, как хочется танго с этим красавцем станцевать. Все будут на нас смотреть и восхищаться. Тщеславие из меня прет просто не дуром. Ну и ладно. Мы красиво танцевали в Астории. Хочется повторить это на публике еще раз. Бумагу тоже можно в Китае брать. Конечно, брать. И чего тут думать? Брать быка за рога и самой напроситься на танец. Алекс меня просто обязан сегодня порадовать. Ведь я из-за его легкомыслия столько страдала. Мне и укол всадили, и лекарствами пичкали, как фаршированного гуся яблоками. И чаю я напилась на год вперед, так что пусть отдувается. Подойду к нему и скажу: «А давай станцуем танго?» «Ну, пожалуйста». И он не сможет мне отказать. Количество сотрудников надо оптимизировать. Пусть будет побольше автоматики. А если Ракота все-таки страдает из-за этой стервы? Кто его знает? Может, он мазохист? Хотя не похоже. Но привязанность и привычка — страшная сила. Не стоит себя обманывать. Он сейчас наверняка думает об этой светской курице и молча страдает. А может и нет. «Нужно еще одно последнее усилие, и все. Мы с тобой на вершине мира». «Где мы?» — очнулась я от идиотских мыслей о Ракотове. «Ты что, меня совсем не слушала?» — скривился Глеб. «Слушала, конечно, слушала. Даже задумалась над этим немного». Нагло соврала я, в ужасе от того, что сейчас Глеб начнет повторять все сначала. «Вот я и говорю, для такого резкого скачка нужны деньги». «Деньги всегда нужны», — согласилась я. «Ты говорила, что откладываешь на открытие своей фирмы. У меня к тебе деловое предложение. Ты же ее через пару лет откроешь, не раньше. Дай мне взаймы». «Что?» — не поверила я своим ушам. «Взаймы?» «Ну да. А что тут такого? Мы скоро поженимся. Так я и прошу у тебя, как у будущей жены». «Постой, постой», — не поняла я. «А что, суду в банке ты взять не можешь?» «Уже взял. Денег надо еще. И там процент грабительский, ты же знаешь». «Не знаю. Я даже кредит ни разу не брала». «Короче, все, что мог, я в банке взял. И не в одном. Денег не хватает. А тут такие перспективы. Мне всего-то на 2-3 года. Будущего мужа надо поддерживать. Эх, и заживем мы с тобой, Рита». Так вот, почему он так передо мной распинался. Деньги ему нужны. Всего-то. Я поставила бокал на стол и в упор посмотрела на Глеба. Нет, он не шутил. Он тупо хотел от меня денег. «Глеб, я не даю взаймы никому. Тем более мужчинам», — устало произнесла я. «Что значит никому? Я тебе что, никто?» — возмутился он. «Я же говорю, осенью поженимся». «Вот осенью и приходи», — отрезала я. «После свадьбы. Тогда и подумаю, давать мужу денег или нет». «Из чего он вообще решил, что я за него замуж пойду? Все вилами на воде писано. Как-то уже перегорело желание создавать с ним семью». «Ты мне не веришь?» — обомлел Глеб. «Верю», — кивнула я. «Но денег не дам». «Значит, не дашь», — недобро посмотрел на меня возможный жених. «Нет». «Повторяю, мужчинам в долг не даю». «Выходит, я зря тебе все это рассказывал. Зря объяснял, как это для меня важно?» С досадой произнес он, сердито глядя мне в лицо. «Для тебя?» — скинула я брови в деланном изумлении. «Для меня, для нас, какая разница?» — вспылил он. «Есть возможность развить бизнес, блестящая возможность, а ты хочешь все это загубить на корню?» «Просто я не хочу вкладывать в твой бизнес свои деньги, и все. Тем более, что я коплю их не просто так, и ты это прекрасно знаешь. Или мое дело тебя совсем не интересует?» «Рита, ты о чем вообще говоришь?» «Какое твое дело? Так, в лучшем случае, очередная мелкая проектная фирмешка. А тут такие возможности. Вот где дело, вот где бизнес». «Твое отношение к моей работе я поняла. Ты выразился очень ясно и четко». Я отхлебнула терпкого коктейля и с наслаждением посмаковала его изысканный вкус. «Не цепляйся к словам». Глеб начинал все больше и больше заводиться. «Так ты собираешься строить отношения в семье? Это и есть твое доверие и взаимопонимание?» «В какой семье?» — возмутилась я. «Ты даже предложение до сих пор не сделал». «А смысл его делать при таком подходе? Я что, на идиота похож?» «Не похож», — заверила я Глеба. «Совсем не похож». «Ты издеваешься?» «Нет». Я с наслаждением втянула в себя свежий воздух. Он пах далеким костром и вечерней влагой. «Ладно, обойдусь и без твоей помощи. И не удивляйся потом, что все у тебя идет не так, как надо. При таком подходе к людям иначе быть не может. И ты еще рассчитываешь создать семью?» «Ну вот, здрасте вам. Все беды должны свалиться на мою голову, потому что я не поддержала материально возможного жениха и возможного мужа. Что ж, останусь одинокой старой девой. Ну, может, и не девой, но одинокой». Видимо, пора было разрыдаться, попросить прощения и дать взаймы. Этого я делать не собиралась. Глеб понял это по моему выражению лица. «Умный мальчик». «Значит, ты хочешь порвать со мной?» Он пристально смотрел мне в глаза. «Нет, порвать не хочу». Происходящее забавляло меня все больше и больше. «Взаймы давать не хочу, а это разные вещи». «Они взаимосвязаны. Между нами должно быть доверие, а ты его разрушаешь». «Доверие у тебя на деньгах основано?» Саркастически поинтересовалась я, проведя кончиками пальцев по краю бокала. Бокал ответил тонким звоном. «Не передергивай, это ты все на деньги меряешь. «Я? Неужели?» «Ты! Хватит ерничать!» Он резко поднялся. «Больше нам говорить не о чем. Я уезжаю». «Прощай. Наша встреча была ошибкой. Хотелось сказать мне, но я сдержалась. И правда, хватит издеваться над ним. И как я раньше его не раскусила? Хотя, когда женщина влюблена как кошка, у нее на глазах розовые очки, а в мозгах ветер». Мы молча вышли из беседки. Жаль, вечер закончился. Надо возвращаться в город. Вместе приехали, вместе и уедем. Надеюсь, по дороге он меня не покусает. Глеб сразу направился к парковке, а я за ним. Мы подошли к автомобилю. «Подожди, я Ричи найду», — попросила я. «И надо попрощаться с хозяином». «А я тебя в город везти не собираюсь». Он открыл багажник и со злостью швырнул к моим ногам сумку. «Счастливо оставаться. Без труда найдешь себе здесь подходящего мужика». «Подходящего мужика? Зачем?» Я не успела задать эти вопросы, и так никогда и не узнала на них ответы. Видимо, я похотливая, развратная баба. Не иначе. Меня обдало запахом бензина, и я осталась посреди парковки, сброшенной на асфальт сумкой. Покинутая и никому не нужная. Похоже, надо вызывать такси. Я подобрала сумку и поплелась к дому. Пожалуй, даже немного расстроилась. Не очень, так, слегка. Как из-под земли передо мной возник молодой человек в белоснежной рубашке и форменном пиджаке с венделем графа Ракотова на лацкане. Прислуга здесь вышколена великолепно. Он подхватил мою сумку. «Минуту, узнаю, где вас разместили, и провожу в вашу комнату». «Не надо. Лучше вызовите мне такси. Я уезжаю». Молодой человек ушел вместе с моей сумкой, а я направилась искать Ричи. Он прятался от меня и не хотел домой. Я домой тоже не хотела, но оставаться здесь без Глеба было глупо. Наконец я нашла хитреца и пристегнула к его ошейнику поводок. Он печально трусил сзади и время от времени пытался улизнуть в ближайшие кусты, но я крепко держала пса. Мы направились к парадному подъезду. Там меня уже поджидал Алекс. «Куда собралась?» — спросил он, широко улыбаясь. «Мне доложили, ты уезжаешь?» «Не попрощавшись, по-английски». «Я как раз хотела найти тебя и поблагодарить за прекрасный вечер. Увы, домой пора. Глеб уже уехал. Надеюсь, твой мальчонка мне такси вызвал?» «Что, поругались?» — поинтересовался Ракотов. «Немного. Он денег просил. Я отказала». Зачем-то лаконично доложила Алексу историю нашей размолвки. «Понятно. Тогда зачем тебе уезжать? Оставайся, отдыхай. Или ты расстроена?» «Ну, самую малость», — призналась я. «И правда, зачем мне уезжать? Пошел бы Глеб куда подальше со всеми своими идеями». «Он тебе, по крайней мере, истерику не закатил, как Милена». «Он вроде как мужик», — усмехнулась я. «На месте Алекса я бы позвала Ахмеда с бубном и сплясала лезгинку от радости, что Милена убралась во свояси. А я бы его поддержала и плясала рядом». «Остаешься?» — пытливо посмотрел на меня Ракотов. «Все-таки у меня день рождения, а гости разбегаются». Можно подумать, это заметно при таком количестве приглашенных. Но мне было приятно, что меня уговаривают, и я кивнула в знак согласия. Ракотов отстегнул поводок Ричи, тот благодарно облапал его ноги и умчался прочь, как стрела. «Не вешай нос, вернется твой Глеб, да и Милена тоже». Алекс взял меня под руку и повел в дом. «Поверь, они всегда возвращаются, к сожалению».